Глава 37. Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенный, кружились все одни и те же мысли. Темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь», — шептал он с постоянно возрождающимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила. Слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить в вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Ну, я бы не поверил», — подумал он. «Какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит. Она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный, пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке. Кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенную суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть. Я декокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала», — проговорил Лаврецкий, поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете», — продолжал Лаврецкий. «Я воображал. Я прочел в газете, что ее уже нет на свете». «О, это вы недавно прочли?» — спросил Лем. «Недавно». «О», — повторил старик и высоко поднял брови. «И она приехала?» «Приехала. Она теперь у меня. А я несчастный человек». И он опять усмехнулся. «Вы несчастный человек», — медленно повторил Лем. «Христофор Федорович», — начал Лаврецкий, — «возьметесь вы доставить записку?» «Можно узнать, кому?» «Лизов...» «А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку?» «Завтра, как можно раньше». «Можно послать Катрин, мою кухарку. Нет, я сам пойду». «И принесете мне ответ?» «И принесу ответ». Лем вздохнул. «Да, мой бедный молодой друг, вы точно несчастный молодой человек». Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене. А старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывая глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова. «Мы сегодня не можем видеться. Может быть, завтра, вечером. Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лема и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собою дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня», — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы. Нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами мне невозможно». Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение», — подумала она. «Кончено. Я для него даже не женщина». «Невозможно», — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало». «Увы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать? И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. Живите там. Там вы знаете хороший дом. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала», — промолвила она, нервически подергивая губами, «что я на все буду согласна, чтобы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие?» «Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Стало быть», — продолжал он, приближаясь к двери, «я могу рассчитывать...» «Завтра же я буду в Лавриках», — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. «Но, Федор Иванович...» — Теодором она его больше не называла. «Что вам угодно?» «Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем...» «Эх, Варвара Павловна», — перебил ее Лаврецкий. «Вы умная женщина, да ведь и я не дурак. Я знаю, что это вам совсем не нужно, а я давно вас простил. Но между нами всегда была бездна». «Я сумею покориться», — возразила Варвара Павловна и склонила голову. «Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти», — кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе, забытый Лаврецким, номер журнала. Федор Иванович дрогнул. Фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновение. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти 17-летний стан. Ее тонкая, нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец. Вся ее фигура, от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!» «Браво!» — французский. Чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а 2 часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным. Из-за расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.